Глава 9. Он берет меня за руку и ведет к кровати, что виднеется при лунном свете. Возможно, это было бы даже романтично, только в принуждении к сексу мало романтики. Я хочу вырваться и бежать, закричать и ударить его, из окна выброситься на худой конец. Только это все фантазии, сделать так я не смогу. У меня дети, и раз уж я позволила чудовищу проникнуть в мой дом, то теперь просто обязана выполнять все его прихоти. Я больше чем уверена, что он может причинить вред как женщине, так и ребенку. Так пусть его жертвой буду только я. Сними свою одежду. Голос тихий, глубокий. Кажется, что он заполняет меня изнутри. Высокий, огромный, как скала. Могущественный и властный. Что-то есть в нем от зверя. Ему бы сейчас какую-нибудь развязную девицу с силиконовыми губами и грудью, а не меня, зачуханную мать-одиночку, что салон красоты в глаза не видела. Молча раздеваюсь. Подозреваю, что не особо эротично, но настроение, прямо скажу, не игривое. Бросаю вещи на кресло и разворачиваюсь к нему. Белье тоже. В этот момент радуюсь в душе, что надела сегодня новый комплект. Было бы невыносимо стыдно оказаться перед ним в хлопчатобумажных трусах. Впрочем, это пошло бы мне на руку. Ложись на кровать. Снимает с себя футболку и принимается за ремень. А я смотрю на его торс и с трудом сдерживаю, чтобы не ахнуть. Что тут скажешь? Мне таких мужчин доводилось видеть только в кино. Почти Аполлон, если бы не множество шрамов, о происхождении которых я не хочу ничего знать. Без одежды он кажется еще больше. Почувствовала себя малюсенькой мышкой в лапах огромного кота, которому проглотить свою жертву дело пары секунд. «Можно я уйду?» Голос звучит слабо, почти не слышен. Но у него, видимо, стопроцентный слух, потому что в следующее мгновение его правильные черты искажает саркастическая ухмылка. «В чем дело, Веснушка? Ты же еще даже без штанов меня не видела. Что-то мне подсказывает, что то, что у него в штанах, мало меня утешит. В чем дело? Да в том, что я уйти хочу. Сейчас. Я не хочу, так понимаешь?» «Поздно, Веснушка. Ложись на кровать». Не понимает. А дальше все как в замедленной видеосъемке. Словно все это происходит не со мной. Он раздевается без всякого стеснения. Достает из кармана презерватив. И, не сводя с меня напряженного взгляда, раскатывает его по всей длине, ложится рядом, смачивает свои пальцы слюной и проводит ими у меня между ног. Вздрагиваю от давно забытого ощущения ласки и инстинктивно поддаюсь вперед. Что ж, все не так плохо. Пожалуй, я смогу это пережить. Увы, я погорячилась с выводами. Он врывается в меня резко, грубо, больно. Стискиваю челюсти и сминаю пальцами простынь. Сумасшедший. Бешеный. Тихо всхлипываю, когда он делает первый толчок, а затем останавливается. Что-то не так? Похоже, господин недоволен. Ты чего такая тесная, Марин? Странный, конечно, вопрос. Может, потому что у меня было всего два мужчины, и он второй? Впрочем, его это не касается. Все нормально. Закрываю глаза и отворачиваюсь. Не хочу видеть его лицо. Не хочу даже ощущать его присутствие. Но, увы, когда тебя грубо имеют, абстрагироваться сложно. «Смотри на меня!» — повышает голос и толкается так сильно, что глаза наполняются слезами. Не знаю, за что это мне, но то, что происходит, похоже на страшный сон. «Не надо!» — упираюсь ладонями в его каменную грудь, но бешеный уже потерял человеческий облик. Сейчас он больше похож на дикого зверя, которому чужды человеческие чувства, в особенности сострадание и жалость. Да я даже согласна выглядеть сейчас жалкой, лишь бы этот кошмар закончился. Даже не знаю, почему так сорвался. Напряженка какая-то по нервам полосанула, и это ее «можно я уйду» стала последней каплей. Она выходит из ванной, не смотрит на меня и, наверное, не дышит, торопится сбежать. Наверное, не надо было так резко. Судя по ее узенькой дырочке, там немногим посчастливилось побывать. А я оттрахал, как танком проехал. Он как от боли кривится. «Можно я пойду?» Издевается она, что ли? «Куда ты так торопишься? Утром отвезу домой. У тебя сын большой уже, присмотрит за сестрой. Иди сюда». Она ежится и, обняв себя руками, застывает на месте. «Да ладно, как целку ее умолять? Что-то до хрена она ломается. Ты не пойдешь домой сейчас. Утром отвезу». Повторяю с нажимом, но Марина не двигается с места. «Пожалуйста, ты ведь получил, что хотел. Отпусти меня, мне нужно...» «Тебе нужно делать то, что я сказал!» Рявкаю на Веснушку, и та вздрагивает. Склонив голову, идет ко мне и ложится рядом прямо в полотенце. Смотрит в потолок, трясется как от лихорадки. Ляг мне на грудь. Вот понятия не имею, чего мне так приспичило. Наверное, Юльку напомнила. Та всегда на моей груди засыпала. сука грёбаная. И ведь не замечал в ней всей той гнили. С ума сходил, любил даже. Веснушка больше не спорит, кладет голову мне на грудь и нервно сглатывает. «Не бойся меня, Марин, ты, главное, будь послушной. Я не люблю, когда женщина мне перечит. Если будешь хорошей девочкой, все для тебя сделаю». Поглаживаю ее по обнаженной спине и в то же время стаскиваю влажное полотенце. «Как это? Ты же сказал, что оставишь меня в покое!» Вскакивает, а в глазах паника. «Ну вот тут да, обманул. Погорячился, вернее. Откуда же я знал, что она мне настолько понравится? Хотя вру, конечно, знал. Еще при первом взгляде на нее запал. Еще рано, пока со мной будешь. Тяну ее на себя и с удовольствием замечаю, что Марина не сопротивляется. Правильно, не стоит меня расстраивать». Кожу груди вдруг обжигают Веснушкины слезы. Расстроилась. Видать, действительно больно сделал. «Ничего, не плачь, скоро привыкнешь ко мне». «Я не хочу к тебе привыкать. Я боюсь тебя, понимаешь? Ты ненормальный!» Стонет сквозь слезы, а у меня опять встает. «Я кретин и сволочь, в курсе. Но я и не скрываю этого. В конце концов, могу себе позволить быть сверху во всех смыслах. Хватит причитать, Марин. Лучше минет мне сделай. Или ты предпочитаешь в попу? А что, трахнуть ее круглую аккуратную попку я совсем не прочь». Веснушка резко вскакивает, отчего небольшие, но очень сочные сисечки колышутся в такт движением. Слюнями можно подавиться, глядя на эти груди. «Я не собираюсь!» Что именно она там не собирается, я не знаю, но рот ей на всякий случай закрываю. Разъяренно дышит мне в ладонь, но не двигается, видимо, осознав, что я не играю. «Замолчи, женщина. Больше никогда не смей мне перечить. Я не стану предупреждать тебя в третий раз». Встала на колени и взяла в рот. «Живо!» В глазах слезы, а губы дрожат от беззвучных рыданий. «Хреново. Не нравится мне это. Абсолютно. Может, денег ей предложить побольше? Успокоиться тогда? Или продолжит набивать себе цену? Не вовремя как-то. Мог бы напряг скинуть, а потом можно и поиграть в соблазни девственницу. Скажи мне, сколько стоит твой ротик, Веснушка?» Пощечина получилась звонкой, сильной. Я даже не знала, что умею так. Даже не подозревала, что могу настолько разозлиться. И нет, я не жалела. Подонок заслужил намного больше. Да только я не способна на большее, и это было для меня чересчур, слишком. Свою никчемность и беспомощность перед ним я осознала уже в следующее мгновение, когда прилетела отдача. Нет, он не ударил, но лучше бы ударил, чем так. «Зря ты это, Марина». Голос стальной, взгляд холодный, колючий, мурашки по телу от страха. И не зря я боялась его. Большего чудовища за всю жизнь ни разу не встречала. Даже мой бывший, в каком скотском состоянии не был, не позволял себе такого. Он медленно намотал мои волосы на свой кулак и рванул к себе так сильно и яростно, что из глаз брызнули слезы, даже не от боли, от обиды. Застонала, попыталась вырваться, но этим только доставила себе новую боль. «Знаешь, как я наказываю? За неповиновение», — прошептал мне на ухо, видимо, испытывая свое садистское удовольствие. «Нет, я не хотела знать. Только не это. Я зверски хочу попробовать твою попу. Ты дашь мне ее?» «Не надо, Руслан! Прошу, выслушай меня, не злись!» Начала вспоминать все, что постигла в институте, а затем за годы своей работы в клинике. Во-первых, нужно обращаться к больному по имени. Это успокаивает и создает видимость доверительных отношений. Во-вторых, в таких случаях обязателен физический контакт, как бы мне ни хотелось избежать этого. Положила руку ему на грудь, а он удивленно уставился. Похоже, вспышку гнева у меня получилось погасить. Только что делать потом? Как вырваться от него? И что будет, если мне все же удастся сбежать? Он ведь знает мой адрес. Он в любой момент может заявиться к моим детям. Остался только один выход. Полиция. Разумеется, таких, как Дегоев, не сажают в тюрьму из-за нищебродок вроде меня. Но хотя бы запретят ему приближаться. Наверное. «Я не та, кто тебе нужен, понимаешь? Я не хочу быть здесь. Я хочу уйти к своим детям. Они ждут меня. Прошу, Руслан, отпусти меня к ним». Наверное, в нем все еще живет человек. А может, мне просто показалось, что его глаза блеснули пониманием. Лучше бы не показалось. Веснушка. Он тяжело дышал, словно пробежал марафон. Похоже, только сейчас он пришел в себя. И я осознала, что все это время разговаривала не с ним, а с бешеным зверем, что живет внутри него. Правда, я снова ошиблась. Не живет в нем никакой зверь. Он и есть этот самый зверь. Волосы на затылке снова натянулись, а его лицо исказила злая усмешка. «Какая же ты, Веснушка! Думаешь, этой вашей психологической болтовнёй можно успокоить такого ублюдка?» «Нет!» прошептал мне в лицо и впился болезненным поцелуем в губы. И нет, больше я не сопротивлялась. Позволила ему опрокинуть меня на кровать, перевернуть на живот и даже раздвинуть мои ягодицы. Слышала, как он зубами открывает презерватив, чувствовала, как смачивает меня слюной и растирает. Закрыла глаза и замерла. Бесполезно сражаться с таким. Я сама запрыгнула в яму со зверем. Сама залезла в эту ловушку. Боль. Ужасная, разрывающая боль пронзила мое тело. А его горячее дыхание опалило шею. Вот видишь, Веснушка, как я наказываю за непослушание. Запомни хорошенько. Придавил меня своим телом, толкнулся бедрами, и новая волна боли пронзила меня, словно острым ножом. Вскрикнула и, зажав себе рот рукой, зажмурилась. Я не должна плакать. Не сейчас, когда лежу под этим извергом распластанная и беспомощная. Ни за что не заплачу. Ради своих детей выдержу все, что он сделает со мной. Выдержу и вернусь к ним. И снова буду делать вид, что все хорошо, что мне не больно, что я забыла. Он двигался медленно, как будто растягивал удовольствие. Я бы даже сказала аккуратно, если бы не понимала, что ему абсолютно наплевать на мои ощущения от первого и, надеюсь, последнего анального секса. Входил меня не полностью, но от этого боль не стала меньше. Столько унижения! Как же мерзко это! Как мучительно долго это длится! Я буду трахать тебя всю ночь. Прозвучало над ухом, как подтверждение моих опасений. Привыкай. Так будет теперь всегда. По крайней мере, до тех пор, пока я тебя хочу. И снова врывается в меня, только на этот раз во влагалище. Сдерживаю очередной стон и упрямо молчу, хотя хочется сказать ему много чего. Увы, это не пойдет мне на пользу, как не пошло на пользу общения с этим психом. Я должна была догадаться, чем все это мне выльется. Не переживай, я хорошо тебя отблагодарю. И вбивается в меня с такой силой, что кровать бьется о стену. Все, чего только пожелаешь, моя Веснушка.